Школа антиохийская. В конце III века образовалась еще научно-богословская школа в Антиохии. Основателем ее были ученые-антиохийские пресвитеры Дорофей около 290 года и Лукиан. Последний особенно замечателен как ученый-исправитель текста Святого Писания Ветхого и Нового Завета. Преподобный Лукиан при Диоклетиане был исповедником веры, потом был заключен в Никомедийскую темницу при Максимине, где, согласно месяцеслову Ивана Косолапова, мученически скончался 7 января 311 года. Антиохийская школа была в особенно цветущем состоянии в IV веке. Направление ее было отлично от школы Александрийской. В последней преобладал идеализм, наследованный от философии Платона, выразившийся аллегоризмом и мистицизмом в толковании Святого Писания и глубокими умозрениями в разрешении догматических вопросов. В антиохийской школе, напротив, преобладал реализм, основной принцип философии Аристотеля, допускавший в Святом Писании преимущественно буквальный смысл и требовавший простоты и ясности в понимании христианских догматов. Оба эти направления, доведенные до крайности, послужили основанием для развития в Церкви ереси в IV и последующих веках.